Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава пятая. По каким признакам или свойствам узнается человеческая воля, что она согласна с божественной волей? Римляне считали плохим солдатом того воина, который не отличался крепкими мускулами, выдающейся грудью и широкими плечами, надежными к поднятию и ношению всяких тяжестей, который не содержал своего оружия во всей исправности, чистоте и блеске, наконец, который не имел полной доверенности к воинским доблестям и способностям своего полководца. Подобным образом, никто не может считать себя истинным христианином и величать себя Христовым последователем, исполнителем божественной воли, если не находит в себе явных признаков, что собственные его желания во всем согласны по поступкам с волей Божией. Кто желает увериться в этом и испытать самого себя, наконец, навыкнуть во всем соглашать свои пожелания и поступки с волей Божией, тот с пользой для себя дорассмотрит внимательно, находит ли он в себе ниже следующие знамения, признаки, душевные качества, и при том должен хранить их в себе или не заглушать их противоположными и по ним располагать свою деятельность. Часть первая. Заботливость об исполнении христианских обязанностей. Первый признак или отличие истинного христианина есть заботливость все свои дела стараться совершать усердно, опасаясь, чтобы они не были противны заповедям и воле Божией, а потому никакого дела не начинать, не призвавши сначала Бога на помощь. И каждый истинный последователь Христов не возьмется ни за одно дело, не призвавши на помощь себе Бога, хотя кратко, но с сердечной молитвою. Если же встретится ему весьма полезное и важное дело, но, по-видимому, нелегкое к совершению, да просит он себе у Бога помощи не раз, а многократно, пока Бог вразумит и наставит его, как совершить то дело. Для людей, облеченных властью и правительственные места занимающих, да будет упомянутый совет инструкции ничего не делать без соизволения Божия, таинственно открываемого в молитве усердной. Ум смертного человека ограничен, не может всего обнять и правильно обсудить. Отсюда сколько случается бедствий и неустройств в целом мире, как много знатных домов управляются худо, сколько царств и областей остаются неустроенными на основании правды и справедливости, сколько возникает несправедливых, разорительных войн, сколь много граждан терпят один от другого тяжкие обиды и разорения. И все это происходит от пренебрежения заповедью Христовой. Смотрите каждый за собой и за своими обязанностями. Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда потребуют от вас решительного отчета в ваших делах. Несоблюдение этой заповеди есть начало всех многочисленных зол в мире, ибо большие господа, правители, начальники, цари часто бывают людьми, действующими не по закону Божию и гражданскому, и здравому разуму, но по своим замыслам, страстям и по своему безрассудному произволу. Не спрашивают у Господа Бога себе его благословения и просвещения своего ума. Надеются на свой разум и собственные силы и думают о себе, что они древние исполины, могущие горы перевернуть. А поэтому бывает в делах, как общественных, так семейных и частных, пагуба и неустройство со вредом и разорением весьма многих лиц. Это подтверждают исторические примеры. Тяжко согрешили старейшины и начальники израильские, приняв в свое общество язычников, гаванитов, без вопрошения о сем Господа. Мы весьма недалеки и небезопасны от их заблуждения. Часто размышляем мы и ищем достижения предметов величайшей важности, но Господа об этом не спрашиваем. Желаем получить священство, вступить в брак, сделаться обладателем земли, правителем людей, но Господа о сем не спрашиваем, угодно ли Ему будет наше желание или намерение. Не так поступали достойные похвалы славные вожди Маковеи. Они не предпринимали ни одной войны, не спросив прежде на то воли Божией. В своем смиренном сердце пред началом войны прибегали с горячей молитвой к Богу, не только сами молились, но возбуждали к сему своих ратников и вместе с ними молились. А также, начав войну, общественное моление совершали об успехе оной. Так Иуда Маковей, видя и понимая сильные приготовления врага, воздев руки к небу, призывал Господа, чудодействующего и видящего все, что на земле творится, справедливое и лукавое, и молил его о помощи, зная хорошо, что победа не зависит от силы воителя и его оружия, но Бог дает ее по своему благоволению, ищущим его милости и покрова. И не только сам военачальник Маковей призывал Бога на помощь пред началом войны, молитвенно спрашивая извещение от Бога о том, начинать или не начинать войну, но своим примером и речью воодушевил свое воинство к молитвенному расположению их духа и к возбуждению в себе мужества, приводя примеры прежней помощи и милости Божией к народу, обращающимся к Богу с покаянным сердцем. И таким образом, призывая Бога себе на помощь, Иуда и бывшие с ним вступили в бой с войсками их противника, гордого Никанора, наступавшего на них в день субботний, и положили на месте более 30 тысяч неприятельских воинов, и были они очень обрадованы таким явлением над собой Божьей милости и помощи. Вот пример, доказывающий, как спасительно прибегать в скорби и беде с сокрушенным сердцем и молитвой к Богу о помощи и защите. Святой Кассиан дает совет иметь пред началом всякого дела в уме и во устах